Глава 164. Райс относился к государствам пятого ранга. Хотя он был слабой страной, его могущество было гораздо больше, чем у прежнего Чемборда. Когда Чемборд находился в униженном состоянии, правитель Райса совершил немало поступков, способствующих дальнейшему угнетению Чемборда. Между двумя странами шли бесконечные трения. В основном Чемборд терпел в них поражение. Двор Чемборда был в бешенстве, но не мог ничего сказать, у него было отнято немалое богатство, а правитель Райса хвастался перед другими государями. «Если мне нужны деньги или женщины, то я могу в любое время получить это в Чемборде». Можно понять, какие были между двумя государствами отношения и иерархия. Поэтому эту страну можно было считать одним из врагов Чемборда. «Внимание, войска! Всем сохранять бдительность!» Чех сделал жест рукой, и 20 с лишним священных воинов, которых назначили разведчиками, рассеялись. Все, что происходило в радиусе 4-5 ли от войск, находилось под контролем отряда Чемборда. В небе парила огромная, с размахом крыльев более 1 метра птица. Члены отряда видели раньше, как эта птица спускалась и садилась на стрелу Сунфея, любовно щебеча. Они знали, что это его питомец, поэтому никто не стал портить общее настроение и стрелять в птицу. Продвинувшись в Райсе примерно на 10 километров, они, наконец, наткнулись на заставу. Это была обычная, обшарпанная застава, какие строят на границах государства. Как правило, туда направляют тянуть лямку 5-6 солдат из бедняков. Если бы началась настоящая война, то от них не было бы никакого толку. Они могли только делать вид. Но всех участников похода крайне удивило то, что они неожиданно встретили там правителя Райса и большую часть его двора. «Стоять!» Сунфэй взмахнул рукой. Идущие впереди отряды моментально остановились. Даже боевые кони, на которых они сидели, тоже как будто поняли приказ и сразу же все вместе прекратили движение. Однако раздался скрежет и блеснули холодные клинки. Все они были направлены на находящихся впереди людей Райса. Все произошло так, как будто бы обрушилась гора. Воины Чемборда ничуть не скрывали своей враждебности. От них веяло жестокостью. Если бы Райс осмелился предпринять что-либо, правителю было бы достаточно отдать приказ, воины ринулись бы в атаку и порубили бы их в фарш. Ощутив враждебность и воинственный настрой людей Чемборда, толстый правитель Райса изменился в лице. Он чувствовал беду. Он моментально придал своему лицу льстивую улыбку и вышел из круга защищавших его охранников. Он распахнул руки, чтобы продемонстрировать отсутствие дурных намерений. «Ваше Величество, уважаемый правитель Чемборда, вы нас неправильно поняли. Мы не имели в виду ничего плохого». «А в чем дело?» — скосив глаза, спросил сидящий на черном псе Сунфэй. «Ваше Величество, уважаемый правитель Чемборда, я узнал, что Чемборд собирается участвовать в учениях, и поэтому предпринял дальний поход, и поэтому специально отправил придворных и канцлера, чтобы встретить вас здесь. Раньше между Чембордом и Райсом случались конфликты, вражда, но это все в прошлом. С сегодняшнего дня двор Райса хотел бы стать лучшим другом Чемборда. Прошу принять эти скромные подарки». Сказав это, правитель Райса взмахнул рукой. Несколько охранников осторожно внесли 4 тяжеленных железных сундука и с грохотом опустили их на землю. Когда открыли крышку, оттуда полился золотой свет, который резал глаза. Внутри были сверкающие золотые монеты империи. Оказывается, собравшиеся здесь придворные Райса и его правитель пришли вручить подарки и униженно просить мира. Сунфэй не успел еще ничего сказать, как в тот же момент все воины и генералы ощутили, что внутри их перекатывается что-то горячее. Все крепко схватили оружие, еще больше выпрямили спины, их сердца охватила гордость. Сунфэй протянул руку и взмахнул ею в пустоте. В руке появилось длинное острое копье с черной рукояткой. Эта сцена вызвала большое удивление у всех людей Райса. Они были обеспокоены тем, что легендарный, сверкающий подобно комете правитель Чамборда, на поверку оказался жестоким лицемером. Кроме того, их потрясло то, как Сун Фэй это сделал. Он достал из пустоты копье, не вызвав колебаний воинственности и магической силы. Его сила выходила далеко за пределы их воображения. Сила Чамборда действительно оказалась такой, как ее описывали в донесениях. Ее невозможно было оценить. Пошевелив острием копья золотые монеты, Сун Фэй не стал слезать с черного пса. Лишь когда прошло достаточное количество времени и на смущенном лице правителя Райса выступил холодный пот, он слегка взмахнул рукой. Солдаты подстегнули лошадей и бесцеремонно вынесли 4 сундука с золотыми монетами. Правитель Райса наконец-то перевел дух и смог выпрямить свое толстое тело. Заискивающе улыбаясь, он взмахнул рукой. Несколько воинов привели десяток с лишним прекрасных девушек возрастом 18-19 лет. Они были одеты с большим изяществом в нечто, напоминающее тюль. Крайне соблазнительное. Было видно, что их тщательно наряжали и обучали. Однако на дворе стояла глубокая осень, было очень холодно. Девушки старательно выдавливали из себя улыбки, но их маленькие тела невольно колотила дрожь от холода. Сун Фэй был несколько изумлен, он сразу все понял. Эти девушки, оказывается, тоже были частью подношений правителя Райса. Сун Фэй немного помолчал, потом слегка взмахнул рукой. Воин подогнал колесницу и разместил на ней всех девушек. Сун Фэй не отказывался от подарка. Девушки изначально рассматривались как презент, с ними обращались и воспитывали как рабынь. Если бы он их не принял, то их судьба от этого не улучшилась бы. Возможно, даже стала бы еще более трагичной. Может быть, взяв этих девушек, он их как будто выкупил. Естественно, Сун Фэй не планировал устраивать гарем. Увидев, что правитель Чамборда принял 2 подарка, люди Райса немного расслабились. «Но я еще устроил пир, чтобы поприветствовать его величество правителя Чамборда и его храбрецов. Не знаю только...» С льстивой улыбкой на лице правитель Райса хотел было еще более сократить дистанцию между двумя государствами, но Сун Фэю было достаточно лишь покачать головой, чтобы слова застряли у него в горле. Больше он не посмел ничего говорить. Сун Фэй холодно посмотрел на этого бледного толстяка и надменно сказал ему: «Сначала я хотел сравнять Райс с землей, копытами своих коней, и в 100-кратном размере отплатить вам за то, что вы причинили Чамборду. Однако вы оказались разумными, я принял ваше золото, но для вас все так просто не кончится. Вам лучше всегда быть такими разумными, иначе двор Райса не сможет выдержать нашего гнева». Сун Фэй несколько раз произнес слово «разумный», вложив в свои слова все презрение и позор. «Но... да-да-да-да-да, мы будем самыми близкими друзьями, друзьями-друзьями!» Правитель Райса не смел что-то противопоставить этому. Он постоянно ощущал подавляющую силу, исходившую от правителя Чамборда. Его колени подкосились, он зашатался. Если бы не подоспевший вовремя гвардеец, то упал бы на землю, покрыв позором свое звание правителя. «Друзья, запомните, больше не надо говорить мне таких слов, потому что вы этого недостойны». Сун Фэй презрительно хмыкнул. Один взмах рукой, и войска Чамборда рванули вперед. Донесся вой, они хлынули, подобно неудержимому стальному потоку. Даже земля дрожала под их стальными копытами. Солнце отражалось в их новых доспехах, клинках Байсона. Люди были в ужасе. Никто из Райса не смел взглянуть на это войско. Холодная воинственность войска Чамборда заставляла их дрожать от страха. Увидев, что войско Чамборда удаляется, правитель Райса встал, тяжело дыша. Мрачный молодой человек с внешностью дворянина подошел, чтобы поддержать правителя Райса. Он неохотно кинул злобный взгляд на тени всадника вдалеке и с ненавистью сказал: «Проклятый правитель Чемборда! Как он смеет так унижать его величество? Ха, пусть пока порадуется! Поднакопил чуть-чуть селенок, решил, что у него в мире нет больше врагов. Ха-ха, еще неизвестно, смогут ли их войска живыми добраться до Санкт-Петербурга, столицы империи. Лучше всего, чтобы они погибли от рук тех людей. Жалко только ту красавицу, невеста правителя Чемборда, настоящая прелестница». Раз! Внезапно со свистом влетел острый меч и попал прямо в рот молодому дворянину. Мрачный благородный юноша упал лицом вверх, в его глазах застыло выражение крайнего удивления и невозможности поверить в происходящее. Со свистом пролетела стрела с белым оперением и вонзилась в его лоб. Магические стрелки особого уровня из Чемборда. Люди Райса сбились в беспорядочную кучу, объятые паникой гвардейцы загнали напуганного еще более правителя Райса в середину. Они увидели стоящего на расстоянии 100 метров всадника с луком в руках. Шерсть пламенного зверя развивалась на ветру. Это был магический стрелок особого уровня, из тех, которые показали свою волшебную мощь в войне союзной армией 9 государств. Пламенные звери вставали на дыбы, их ржание разносилось ветром, осенний ветер теребил золотые волосы всадников и их темно-красные плащи. Под закатным солнцем луки и острые стрелы излучали повергающий всех в ужас золотой свет. В этот момент все в Райсе были объяты страхом. Никто не смел подняться, чтобы оплакать этого убитого одной единственной стрелой всадника-дворянина. Хотя при жизни он обладал большим авторитетом, и все хотели пообщаться с ним. Даже правитель утирал пот со лба и молился, чтобы подобный духу смерти всадник вдалеке усмирил свой гнев, уехал поскорее и не расследовал ничего больше. В последнее время неожиданное возвышение Чемборда держало в панике всех в Райсе. Когда союзная армия 9 государств отправилась в карательный поход против Чемборда, она проходила через Райс, и все, естественно, могли видеть ее истинную силу. По крайней мере, если бы они хотели совладать с Райсом, то безо всякого сомнения в один момент сравняли его с землей. Однако эта мощная сила вдруг полностью была разбита Чембордом. Если сравнивать 2 государства, то, пожелая Чемборд напасть на Райс, это не составило бы никакой сложности. Под железными копытами Чемборда у Райса не оставалось никаких шансов. Гибель государства была не за горами. Поэтому все, начиная от правителя и знати и заканчивая простым народом, жили в страхе. Узнав, что правитель Чемборда собирается в столицу империи Зенит, Санкт-Петербург, на большие военные учения, и его путь будет пролегать через Райс, правитель Райса кое-что придумал. С радостью согласился с понижением статуса и заранее собрал придворных. Он старался загладить взаимные обиды. Если бы гнев правителя Чемборда удалось рассеять, то он смог бы спокойно удержаться на троне Райса. Ну и что, что для этого пришлось бы упасть на колени и прикинуться несмышленышем? Как видно, грубые слова того злосчастного дворянинчика попутным ветром принесло в уши всаднику-разведчику Чемборда, и тот одним ударом пристрелил его. Ни у кого в Райсе не хватило смелости обвинить этого обычного всадника в том, что он застрелил представителя знати своей страны. Они лишь надеялись, что господин всадник смирит свой гнев и не станет передавать те слова своему вспыльчивому господину, иначе правителю Райса пришел бы конец. В этот момент бледный толстяк правителя Райса подбежал и несколько раз пнул знатного юношу. «Самый важный момент, ты, дурак, подбежал и начал говорить непонятно что. Сам умер, черт с тобой, но не надо было втягивать сюда весь Райс». Коротко заржал пламенный зверь, всадник Чамборда, наконец отвел холодный взгляд, развернулся и ускакал прочь. Только теперь все в Райсе смогли вздохнуть спокойно. По-прежнему нервничая, правитель Райса отдал приказ. «Слушайте мой приказ. С сегодняшнего дня любому человеку из Чамборда следует во всем потакать. Надо, чтобы любящие прогуляться в Чамборд, поохотиться и пограбить, знатные отпрыски вели себя поприличнее. Если они разозлят правителя Чамборда, то никто их не спасет». Разумеется, Сун Фэй знал обо всем, что творится за его спиной. Убивший этого невежливого дворянина, преданный гвардеец Фернандо Торрес, первым делом обстоятельно доложил о произошедшем его величеству. Сун Фэй лишь слегка улыбнулся, но не стал впадать в ярость. Для него расправиться с таким злобным соседом, как Райс, было делом времени, но сейчас самым важным было извлечь все выгоды и права из больших военных учений. Не стоило торопиться с уничтожением этой мелочи, поэтому Сун Фэй не стал возвращаться и убивать этого предателя. Райс был государством пятого ранга. Его территория была больше, чем у Чамборда, однако за ночь отправившаяся в поход армия полностью пересекла его и вступила в пределы другого государства – Чернокаменск. Если Райс был всего лишь неприятным соседом, то Чернокаменск был непримиримым смертным врагом. На учениях 3 года назад именно Чернокаменск и могущественные силы за его спиной с помощью недостойных способов на глазах Чамборда буквально прошли по головам и стали страной 4-го ранга. Большая часть конфликтов и трений между Райсом и Чамбордом была тайно спровоцирована подстрекателями Чернокаменска. Кроме Райса, соседями Чамборда были еще 4 примерно равных по силе государства, специально поддерживающие с Чернокаменском хорошие отношения. Благодаря подстрекательству, убеждению, угрозе применения военной силы они стали врагами Чамборда. Благодаря этим трениям Чернокаменск неплохо разбогател и, что самое главное, за счет угона населения значительно увеличил свою силу. Враждебное противостояние между 2 государствами продолжалось много лет. Уже было не разобраться, кто перед кем виноват. Недавно правитель Чернокаменска сказал, что на этих больших учениях он собирается полностью уничтожить Чамборд. Кроме того, на недавнюю церемонию коронации Сун Фэя Чернокаменск отправил своих посланников Нета и Сайруса для демонстрации силы и провокаций. Они даже вступили в заговор с целью убийства принцессы, но судьба была не на их стороне, и в войне пика Восточной горы они погибли, даже тел не нашли. Вечером экспедиция Чамборда разбила лагерь на берегу озера в лесу Чернокаменска. Войска только-только вошли в Чернокаменск, но в их поле зрения уже были видны всадники-разведчики. Правителю Чернокаменска было уже за 50, но он оставался весьма честолюбивым. Милитарист – это слово прекрасно ему подходило, особенно после того, как 3 года назад его государство стало страной 4-го ранга и получило от империи щедрые дары в виде тайных книг. Население и военные силы увеличились, мощь страны действительно укрепилась. Поэтому, увидев на границе разведчиков Чернокаменска, Сун Фэй нисколько не удивился. «Не обращайте на них внимания. Поднимайте знамена Чамборда, выпускайте свистящие стрелы, поставьте заслон на расстоянии 500 метров. Если они осмелятся туда проникнуть, убивайте без сожаления». Сун Фэй, глядя на намеренно передвигающихся туда-сюда с кнутами в руках всадников Чернокаменска, холодно усмехнулся и отдал приказ. Очень быстро над центром лагеря поднялись знамена с 2-главой собакой, мечами и топорами. Издавая хлопающий звук, они реяли на ветру. В воздухе прозвучали резкие звуки. В следующий миг 4 резные стрелы с белым оперением пронзили воздух и воткнулись в мертвой зоне на расстоянии 500 метров от лагеря. Концы стрел были смочены свежей кровью. В традициях материка Азерот это означало лишь одно. Если прилетела кровавая стрела, жди боя без пощады. Покончив с этим, войска Чамборда развернули печи и стали готовить ужин. Очень скоро настала ночь, на небе взошла волшебная яркая луна, от нее шел чистый свет, земля как будто покрылась волнами серебряного песка. Свет луны отражался в водах озера неподалеку, из лагеря доносился радостный громкий смех, издалека можно было увидеть пламя костров и полуголых мужиков, занимающихся борьбой. «Командир, что нам делать?» Неизвестно, когда именно во мраке ночи на холме, находившемся на расстоянии 1000 метров от войска Чамборда, появился отряд из 20 с лишним образцово вооруженных копьями и щитами в форме утки всадников. Во главе его был человек возрастом за 50. В левой руке он держал миланский шлем, инкрустированный редкими блестящими рубинами. Густые золотистые волосы и покрывающие все лицо борода торчали, как стальные иглы. Глаза блестели, как у орла. Плотная броня не могла скрыть исходящую от этого мощного старика жестокость и воинственность. Он напоминал свирепого зверя, который в любой момент мог выбрать жертву и растерзать ее. Услышав вопрос подчиненного, старик надел шлем так, что снаружи остались лишь холодно блестящие глаза. Посмотрел на воткнутую неподалеку, покрытую кровью стрелу с белым оперением. Все сомнения исчезли. Он поколебался немного, повернул голову и сказал: «Действуем по плану. Велите всем частям приготовиться». Потом отправьте разведчиков, чтобы они следили за действиями противника. И еще отправьте людей, чтобы они сообщили тем новость о прибытии армии Чамборда. «Вперед! По коням!» Свирепый старик был впереди отряда. Он пришпорил коня и исчез во мраке ночи. Более 20 всадников неотступно следовали за ним. Но всадники и не догадывались, что не прошло и нескольких минут после их отъезда, как на холме появилась мощная тень. Длинные черные волосы развивались при свете луны, темно-красный плащ, прикрывавший легкую броню, парил на ветру. Он был как демон с глазами, казалось, вобравшими в себя свет всех звезд. При виде скрывшихся во тьме теней всадников на его лице появилась улыбка. «Я был о вас слишком высокого мнения. Нужно чуть больше половины дня. Духом быка, черта, змеи не терпится взяться за дело. Выходите, выходите все. Попробуйте, насколько остры мои мечи». Сверкнули потоки зеленого и фиолетового света. Темная тень исчезла на холме. Одновременно с этим два огромных, диаметром 3-4 метра дерева на холме оказались разрубленными. Место пропила блестело, как зеркало. Один испускал черный дым, другой был покрыт тонкой коркой льда. На дальнем берегу озера по-прежнему горели костры. Атмосфера была очень веселая. Пограничники Чамборда под свист осеннего ветра, обнажив шеи, с жадностью поедали мясо. Аромат хмельного пива разносился далеко вокруг. В полночь внезапно появились темные тучи, закрывшие яркую луну и сверкавшие звезды. Наступила невиданная прежде темнота, похожая на густую, неразбавленную тушь. В это время большая часть людей в отряде, кроме караульных на дежурстве, погрузилась в сладкий сон. В палатке повелителя Чамборда Сунфея на большой мягкой и теплой звериной кровати спали, укрывшись теплым одеялом, одетые в кимоно Анджела и Эмма. На их прелестных личиках была сладкая улыбка. Для двух не покидавших в сознательном возрасте Чамборда девушек все, что они сегодня увидели, обладало необычайной новизной. День был просто прекрасный. Сунфэй же сидел на стуле посередине палатки. В руках у него была чистая белая кожа. Он медленно и тщательно протирал фиолетово-зеленый меч. Его лезвие при пламени жаровни испускало леденящий душу свет. На лице Сунфэя выступила слабая улыбка, которая, тем не менее, таила в себе злость. И в это время «Бей! Вперед! Убейте их!» Землю сотряс стук бесчисленных лошадиных копыт. Моментально издалека перенеслись духи убийства. Глава 165. Темной ночью мастера отправились убивать. Громкие, призывавшие к убийству крики, пробудили девушек от сладкого сна. Анджела сразу же вскочила. Первым делом она увидела высокого, державшего в поднятой руке меч Сунфея, и на сердце сразу же значительно полегчало. Она спросила: «Александр, что случилось?» «Выйдем, тогда узнаем». Сунфей закутал прекрасное тело Анжелы в свой темно-красный плащ. «Пойдем вместе. Пусть воины увидят, что правитель и королева стоят рядом с ними». В это время златовласая Лолита Эмма тоже поднялась в полусне. Втроем они вышли из палатки. Стражи Чамборда среагировали очень быстро. К этому времени они покинули военные колонны, сомкнулись выступы 50 черных щитов, образовалась способная передвигаться стена, которая окружила палатку правителя, защищая его от возможных нападений стрелков. Некоторые солдаты успели надеть только штаны, и их вздымающиеся на холоде мышцы выглядели еще более крепкими. Священные стрелки оказались еще более проворными. Как видно, 50 человек спали в кимоно и не снимали брони. В это время они были уже полностью экипированы, и под командованием Дрогбы и Пирса и начальника тюрьмы Олега всем составом оседлали пламенных зверей, взяв в руки огромные топоры. Их тела были наклонены вперед, пламенные звери под ними рыли землю под ногами, как разъяренные быки. Сунфею было достаточно приказать, чтобы они, подобно урагану, стремительно вырвались наружу. Предводители священных стрелков Петр Чех и Фрэнк Лэмпорт уже забрались на огромное дерево вблизи лагеря. Их подобные водопаду длинные волосы, героический вид, горделивая осанка давали всем чувство безопасности. Темно-красные плащи за их спинами хлопали на ветру, как два свирепых тигра наблюдали они за происходящим вокруг. Большой черный пес утробно урчал, блеск его огромных глаз внушал людям ужас. Вокруг палатки принцессы Танаши, находившейся неподалеку от палатки правителя, уже было полно телохранителей. Командир всадников Роман Павлюченко и женщина-мечник Сюзан с повышенной бдительностью охраняли вход в палатку. Тем временем крики становились все ближе. Множество факелов мерцали, как звезды ночью. Очевидно, приближалось большое войско. Что удивительно, это войско внезапно остановилось примерно в 600-700 метров от лагеря. При неясном свете факелов можно было увидеть, что это были всадники Чернокаменска, примерно 300-400 человек, их копья торчали, как деревья в лесу, доспехи сверкали, боевые кони фыркали. Всадники стучали по доспехам и щитам, громко кричали, но не продвигались дальше. «Приготовиться!» Чех отдал приказ, и по лагерю Чамборда пронеслось лязганье металла. Доставались из ножен мечи, поднимались острые топоры, выставлялись копья, клинки сверкали, душа и тело священных стрелков и хранителей были подобны натянутой тетиве лука. Они лишь ожидали приказа, чтобы ринуться на врага перед ними и растерзать его в клочья. Этот шум заставил крики напротив прекратиться. Но... разойдись! Никто не ожидал, что в этот момент силач, вождь всадников Чернокаменска, внезапно засмеется, взмахнет рукой, и 300-400 всадников под громкий хохот развернутся, пришпорив коней. Они быстро исчезли в ночи, как будто и не собирались атаковать. Ложная тревога? Сун Фэй нахмурился и поймал вопросительные взгляды Чеха и других людей. Он слегка покачал головой, сделал жест рукой, веля солдатам вернуться к отдыху. Но на этом все не закончилось. Примерно через час, когда все только уснули, издалека опять донеслись крики, все снова проснулись. Это опять были всадники Чернокаменска. Как и в прошлый раз, они приблизились к лагерю на 600-700 метров и сразу же остановились после пересечения предупредительной границы в виде кровавой стрелы с белым оперением. Они покричали, потом, смеясь, развернулись и ускакали прочь. За всю ночь такая ситуация повторилась по меньшей мере 10 раз. Когда рассвело, всадники Чернокаменска наконец исчезли и больше не возвращались, но Сунфэю было очевидно, что не успевшие выспаться за ночь солдаты устали, их лица были явно измождены. Петр Чех уже дал распоряжение священным стрелкам собирать вещи и готовиться выступать. В то же время большое количество разведчиков разошлось во все стороны, наблюдая за малейшим изменением обстановки в радиусе 5-6 километров. Отряд снова отправился в путь. Сидящий на черной собаке Сунфэй потрогал подбородок, как будто о чем-то задумался. По пути они не встречали больших отрядов воинов Чернокаменска. Но десяток с лишним разведчиков постоянно следовал за ними по пятам и внимательно наблюдал каждый шаг отряда Чамборда. Взрывные по своей натуре Дрогба и Пирс сгорали от нетерпения, как будто их подгоняли палками. Много раз они доставали топоры для расправы, но Чех останавливал их. Было очевидно, что от всадников Чернокаменска не стоит ждать ничего хорошего. Но они все-таки находились в границах чужого государства. Противник мог быть там, где ему хотелось. Если убить его на глазах у всех, то не удалось бы соблюсти вежливость. В походе в столицу могли произойти какие-то изменения. Кроме того, его величество правитель Александр ничего не говорил. По-видимому, у него были свои идеи. И Чех не хотел, чтобы эти мужланы разрушили планы государя. Чернокаменск был страной четвертого ранга. Его территория была значительно больше Чамборда и Райса. Хотя отряд шел весь день, он все еще не покинул границ этого государства. Но уже на закате они, наконец, вышли в степь. Увидев вдалеке бесконечные цепи гор и густые горные леса, воины отряда не смогли сдержать крики радости. Кто-то даже запел во весь голос. От постоянного рассматривания бесконечной золотистой степи глаза воинов Чамборда, очень давно не выступавших в походы, сильно болели. Вид горных хребтов заставил их почувствовать, что они вернулись в родные края, дал ощущение родственности, теплоты. Эти горы назывались хребтом палящего солнца. Они начинались в Чернокаменске, пересекали территории нескольких подчиненных государств и тянулись до окрестностей столицы империи Зенит. Хотя горы были далеко не такими величественными, как бесконечные горы уединения за Чамбордом, они были богаты рудами, особенно железом. По запасам этого полезного ископаемого они были на первом месте среди горных массивов империи Зенит. Это было одной из причин того, что Чернокаменск мог в любой момент применять военную силу. У них был капитал и ресурсы. Если сравнивать, то Чамборду в этом отношении приходилось гораздо хуже. Если бы они не одержали две блистательные победы подряд, то даже получение брони и оружия было бы для Чамборда большой проблемой. На хребте палящего солнца повсюду были крупные и мелкие шахты и разработки, можно сказать, важные стратегические объекты крупных государств, поэтому Чернокаменск на подходе к хребту построил небольшую крепость, многочисленные заставы. Охрана была очень строгой. Когда войско Чамборда подошло к предгорьям хребта, количество всадников Чернокаменска начало заметно увеличиваться. Но они лишь мелькали вдалеке и пропадали, ни разу не приблизившись больше, чем на 1000 метров. Но для того, чтобы вовремя прибыть в столицу империи Санкт-Петербург на большие военные учения, необходимо было пересечь хребет. Однако кажущаяся такой близкой цель была на самом деле очень далека, только когда стемнело, отряд добрался до подножия горы. Было уже поздно. Взглянув на неприступную крепость Чернокаменска вдалеке, Сун Фэй как будто задумался о чем-то. Он приказал Чеху собрать разведчиков, разбить лагерь у подножия горы, как раз напротив освещенного форта вдалеке. После полуночи всадники Чернокаменска действительно появились снова. Как и раньше, они подошли к отряду Чамборда не ближе, чем на 500 метров, начали безумно хохотать и задираться. Они с ожесточением стучали металлическим оружием об доспехи, всеми силами создавая ужасный шум, доставляя беспокойство обитателям лагеря Чамборда. Увидев, как в затихшем лагере вдруг начали беспорядочно метаться тени, всадники Чернокаменска намеренно начали громко смеяться. «Ну вот, через 40 минут опять придем». Молодой высоченный глава отряда всадников снял шлем и, сев на коня, засмеялся. «Я на самом деле переживаю за этих несчастных крестьян из Чамборда. Им даже вздремнуть не удается. Боюсь, завтра у них не хватит сил даже взять в руки оружие». «Да, его высочество Конде хорошо придумал», — откликнулся кто-то рядом. У молодого всадника был очень горделивый вид. Губы растянулись в презрительной улыбке. «Естественно, король-отец у нас очень изобретательный. Разве какой-то там дурак Александр может с ним сравниться? Ну, пусть живет пока. Когда все получится, мы обязательно захватим Чамборд и сделаем его проклятых обитателей рабами на темных шахтах хребта палящего солнца. Их потомки тоже на всю жизнь останутся рабами». «Разойтись! Сначала вернемся в Черную крепость и хорошенько отдохнем. Через 40 минут придем опять и успокоим как следует этих бедных ребят». Молодой всадник взмахнул рукой. Воины развернули коней и приготовились скакать в дальний форт крепости. Но в это время... «Раз уж вы ищете смерти, зачем уходить?» Неизвестно откуда раздался холодный смех. Всадники не успели хоть как-то отреагировать на это. Как будто из преисподней появились два луча, зеленый и фиолетовый. Смертоносный свет, он пронзил темное ночное небо, как метеорит. Пых, пых, пых, пых. Брызнули четыре потока алой крови. В конце концов, эти четыре всадника не успели ничего сделать. Их головы упали на землю, и остались только обезглавленные трупы. «Атака врага!» — раздался пронзительный крик. «Осторожнее! Он справа! Убейте! Убейте мне его!» «И тени не видно! Слишком быстро! Назад, назад, назад! Это мастер! Мастер высокого уровня!» Всадники быстро сбились в кучу. Внезапно появившаяся тень была злым духом, косящим жизни. Его скорость была немыслима. Два потока света, зеленый и фиолетовый, мелькнули во мраке ночи. И сразу же кто-то погиб, как пшеница под серпом жнеца. Без малейшей возможности побороться за свою жизнь, вся их борьба была совершенно бесполезна. Тень не пробыла и минуты, как более 200 всадников превратились в беспорядочную толпу. «Прекратить бардак! Соберитесь в колонны!» — громко крикнул молодой командир всадников, но сейчас этот приказ не возымел никакого действия. Когда всадники в панике смотрели направо, внезапно произошли новые перемены. На левом краю отряда, в ночном небе, внезапно мелькнула вспышка света. В следующую секунду звездный свет непостижимым образом превратился в пламя. Вспыхнул ярчайший свет, от которого все моментально ослепли. Он ударил, как электрический ток. «Вспышка! Удар! Свет! Быстро! Бей!» Внезапно раздалось низкое урчание. Подобный свету ток ударил всех солдат в радиусе 10 метров. Командир всадников, стоявший вдалеке, вытаращил глаза от удивления. Он не мог поверить в то, что было перед его глазами. Он мог видеть лишь то, что в том месте, где бил этот яркий, мощный свет, как будто огромный, невидимый кулак сразил каждого воина. Затем начала разрушаться прекрасная броня, треснули шлемы, на щитах внезапно появились отпечатки кулака, обломки оружия разлетались, как опилки, рты наполнились кровью, даже боевые кони фыркали кровью. Пх, пх, пх. В уши молодого командира всадников донеслись приглушенные звуки. Он с выпученными глазами смотрел на то, как страшный, бесплотный кулак проносится, подобно урагану. Он понемногу остановился, только в 20 метрах. Наконец, режущий глаза свет исчез. Медленно появилась размытая тень. Сзади нее был огромный черный меч, как будто на спине тащили высокую гору. На темно-красном плаще не было ни следа крови. Пых, пых, пых. Подул ночной ветер, и более 20 воинов, покрытых загадочными синяками и давно потерявших жизненную силу, восседавших на истерзанных ранами и уже мертвых лошадях, наконец потеряли баланс, и один за другим бессильно попадали на землю. Быстро. Действительно, быстро. Быстро настолько, что зрение обычного человека не в состоянии было этого уловить. Холод охватил молодого командира всадников. Он обладал немалой силой. Его второй звездный уровень воина средней ступени считался среди принцев Чернокаменска выдающимся. Но, опираясь на свою силу, он не смог понять, как наносит удары этот огромный человек с черным мечом за спиной. Насколько же быстро он работал кулаками! Это означало, что даже если он сам вступит в бой, то совершенно не справится с таким противником. «Кто вы? Знаете ли вы, что мы – ураганные стрелки Чернокаменска? Вы смеете провоцировать Чернокаменск? Жизнь, что ли, недорога?» Сердце командира всадников упало. Он яростно выкрикнул клич Чернокаменска, как будто это могло придать ему храбрости. «Убили самый сброд Чернокаменска!» «Эй, такой ли уж замечательный этот задрипанный Чернокаменск?» Молодец с огромным черным мечом за спиной не обратил внимания на молодого командира всадников. Но неподалеку раздалось 2 подобных раскату грома крика, как будто в ответ. В следующую секунду раздались отчаянные крики всадников. Можно было увидеть лишь 2 рвущихся навстречу, наполовину обнаженных, с мышцами, вздымающимися, как небольшая гора, молодцев, с огромными 2-метровыми топорами и квадратными щитами в человеческий рост в руках. Эти 2 богатыря походили на драконов в человеческом обличье. Их сила превосходила воображение. С грохотом они рванули вперед. Все попавшиеся им на пути всадники, кони, разлетались, как пугало, под действием смерча. «Оказывается, это они!» Зрачки командира всадников сузились. Он, наконец, понял статус врага. Эти 2, на удивление, оказались золотыми всадниками его величества правителя Чамборда, о которых говорилось в донесениях разведки. Золотой всадник-телец и золотой всадник-козерог. Эти 2 легендарных героя обладали недюжиной силой, использовали жестокие приемы, им нравилось разбивать кулаком лоб противника или с помощью прославленного оружия рубить его на куски. Кроме того, поговаривали, что у каждого из них были свои секретные техники. Золотой всадник-бык мог головой разбить гору, ладонь всадника-козерога была подобна волшебному оружию. В донесениях подчеркивалось, что оба этих героя представляют собой опасность. Кто бы мог подумать, что сегодня они появятся перед ним? Видя, как эти 2, подобно диким зверям, достигли своей цели и примчались сюда, командир всадников наконец понял, что разведданные были достоверными. Его королевская гордость и презрение моментально исчезли. Он осознал, что не может быть достойным противником этим 2. Он поспешно развернул коня и собрался бежать. Но эти звероподобные молодцы, очевидно, поняли и догнали его. «Ты посмел нарушить мой сон? Умри же!» — крикнул Пол Пирс. «Я очень зол, берегись!» — злобно засмеялся Дидье Дрогба. Эти 2 богатыря были как курсирующие по морю бешеные акулы. От них исходил дух жестокости. С безумным смехом они разогнали толпу и моментально оказались перед командиром всадников. От 2 огромных топоров дул сильный ветер, как будто клинок двигался по его лицу. Он успел лишь достать висевший на поясе широкий меч, как тотчас же был атакован топором. Даже с безумным свертком, полным пламени воинственности, он смог продержаться меньше секунды. Его широкий меч разлетелся по всему небу стальными осколками, и несчастный молодой командир не успел издать даже стон, как топор сверху разрубил его пополам, а топор снизу искромсал его боевого коня в кашу. От сильного удара половина тела молодого командира взлетела высоко в небо. Искра жизни еще оставалась в его изувеченном теле. Он широко раскрыл рот, но не мог издать и звука. В его полных ужаса глазах застыла сцена собственной гибели. С другой стороны прорвался огромный толстяк со шрамом на лбу. Всадники Чернокаменска везде, где он проходил, превращались в кровавую кашу. Никто не мог так хорошо владеть топором, как этот толстяк. Стоило ему сделать шаг вперед, как жир на его теле сотрясался, однако двигался он весьма быстро. Также появился и двухметровый тощий богатырь, одетый в легкую броню и темно-красный плащ. Острый меч в его руках излучал свет, перед которым меркли звезды. Он продвигался сквозь строй всадников Чернокаменска, как опытный танцор на дискотеке, элегантно и очаровывающе. Он то исчезал, то появлялся вновь. Везде, где он побывал, воцарялась смерть. Эти мастера появились из воздуха, подобно тигру, проникнувшему в стадо овец. Они принесли смерть всадникам Чернокаменска. Когда половина тела командира всадников упала на землю, последнее, что он смог увидеть, это как единственный оставшийся всадник под действием потоков зеленого и фиолетового света вместе с конем беззвучно распался на 6 частей. 200 всадников Чернокаменска в мгновение ока оказались повержены. Вплоть до смерти молодой командир всадников не мог сомкнуть глаз. Он узнал лица нападавших. Все они были помощниками его величества правителя Чамборда. Правитель и сам принял участие в атаке. Правитель Чамборда. Он посмел напасть на всадников Чернокаменска на их территории. Глава 166. Встреча двух государей. Ветер раздувает огонь. Темнота ночи благоприятствует убийству. Ночью смерть приходит быстро, но уходит еще скорее. Не прошло и 10 минут, как затих последний стон. 200 всадников были полностью разгромлены. Спастись не удалось никому. Но 6 мастеров и не думали останавливаться. Как призраки в ночи, они быстро исчезли в темноте. От них не осталось и малейших следов. Только в кустах, как журчащий ручей, тек поток крови. Стоило лишь немного приблизиться к нему, как чувствовался резкий трупный запах. Все это молчаливо свидетельствовало о том, какая здесь происходила битва. Прошло более часа, как издалека, наконец, донесся человеческий голос. Небольшой отряд всадников в серебряных латах, на одинаковых конях, одетых в черную броню, с факелами в руках, примчались из отдаленной горной крепости. Солдаты смеялись и болтали, вели себя крайне непринужденно. Очень быстро они приблизились к месту недавней бойни. Когда они уже почти достигли цели, первый всадник отряда, одноглазый дракон, внезапно с сомнением нахмурил брови. Лицо его помрачнело. Он сделал жест рукой, следующим за ним воином. Мчащиеся во весь опор всадники сразу же начали сбавлять скорость. Достали из ножен мечи, схватились за щиты и приняли оборонительную позу. «Какой сильный запах крови! Неужели принц Айк схватился с негодяями из Чемборда?» С сомнением на лицах они медленно подгоняли коней вперед. В лунном свете высились черные холмы. Внезапно подул ночной ветер, и в воздухе моментально разнесся тошнотворный запах крови. Боевые кони беспокойно заржали и начали отступать назад. Всадник, одноглазый дракон, заставил себя слезть с лошади, взял у солдата горящий факел и бросил вперед. Пламя вспыхнуло на ночном ветру и осветило темноту перед ними. «О, Боже! Что я вижу?» В этот момент у всех кровь застыла в жилах, как будто бы они попали в ледяную пещеру, в кромешный ад. Никто не мог и подумать, что темные холмы перед ними полностью состояли из останков всадников Чернокаменска. Кровь, остатки доспехов, сломанные мечи, кинжалы, мертвые лошади, кости и черепа – все это было аккуратно сложено вместе. Перед этой горой мертвых тел в землю было воткнуто, можно сказать, целое копье всадника. На него была насажена голова в шлеме. Алая кровь стекала по копью и понемногу застывала. «Нет, это принц Айк!» Удивленно воскликнул одноглазый дракон, с трудом веря в случившееся. «Но кто же все-таки на них напал?» «Это точно ребята из Чамборда. Это наверняка они подстерегли принца Айка. Кроме них, здесь поблизости нет никого, кто бы мог сравняться с Айком в силе. Ужас! Никто не выжил!» Всадники собрались в кучу. Ночной ветер задувал отовсюду и поднимал сухие листья, как будто бесчисленные духи смерти спрятались в темноте, собираясь нанести гибельный удар. Везде царил страх. Раз противник смог втихую расправиться с принцем Айком и его 200 всадниками, то их отряд из 20 с небольшим человек никак не смог бы ему противостоять ни по людской силе, ни по оружию. Всадник-одноглазый дракон очень быстро осознал опасность ситуации, снял со штыка череп принца и бережно завернул его в плащ. Затем он быстро вскочил на коня и, держа в руках череп его высочества, поскакал прочь с места бойни с такой скоростью, как будто он спасал свою жизнь. Они пришли насвистывая, а уходили в печали, как потерявшие хозяина псы. Даже тела товарищей не успели похоронить. Яркое солнце медленно поднялось из-за далеких гор и озарило все вокруг золотистым светом. Это было прекрасное и тихое утро. Только на краю неба появились красные облака, как будто алая кровь закрасила половину неба. Это очень привлекало внимание. Войско Чамборда снова выступило в поход, надеясь, не торопясь пройти хребет пылающего солнца. С утра было прохладно. Анжела и Эмма забрались на волшебную повозку принцессы Танаши, чтобы поболтать. Сун Фэй на черном псе ехал впереди отряда. Посмотрев на алую зарю, он засмеялся. «Посмотрите, небо будто залито кровью. Видимо, вчерашней ночью произошло кровавое сражение». Услышав слова Его Величества, люди вокруг засмеялись. Два хранителя, Пол Пирс и Дрогба, сидели верхом на пламенных зверях и с сомнением трогали рукоятки топоров. Огромный толстяк, начальник тюрьмы Олег, очевидно погрузился в какие-то приятные воспоминания. Глава священных воинов Чех все время молчал и бдительно смотрел по сторонам. Вдалеке постоянно были видны священные воины на пламенных зверях, реяли зеленые флаги, показывая, что все в порядке. Говорят, что на лице Фрэнка Лэмпарда, сидящего на пламенном звере и скачущего позади Сун Фэя, невольно появилась слабая гримасса. Вчера вечером он впервые применил в бою молниеносный кулак, и результат превзошел все его ожидания. Скорость удара, подстегнутого воинственностью системы электричества, была поистине удивительной. Лэмпард и не думал, что, столкнувшись со всеми этими трудностями, он опять вернулся на путь тренировок системы электричества. Причем он продвигался семимильными шагами. Новый, невероятный путь тренировок в этот почти безнадежный момент появился перед ним. Он мог себе представить, каких успехов можно достичь, если довести до совершенства, молниеносный кулак. Александр также с уверенностью сказал, что это еще не предел, есть возможность дальнейшего улучшения и развития. Крепко сжав кулаки, Лэмпорт ощутил невиданную силу. Отряд медленно приблизился к ущелью. Башни крепости Чернокаменска вдалеке становились видны все более отчетливо. Это была примкнувшая горе крепость, сложенная из черного камня. Городские стены высотой более 20 метров были невиданно крепкими. По всей протяженности они были укреплены прутами из невыплавленной руды. Две статуи воинов высотой в 100 метров стояли по двум сторонам горного пика. Были четко видны все зубцы и парапеты стены. Чернокаменск направил для охраны крепости тяжело вооруженных воинов, которым было легко защищать, но трудно атаковать. Это был важнейший стратегический пункт. Кроме того, эта крепость преграждала единственный путь в столицу империи Санкт-Петербург через хребет палящего солнца. Про нее можно было сказать, если один воин удерживает заставу, то 10 000 других не могут ее открыть. Войску Чамборда нужно было успешно добраться до столицы Санкт-Петербурга, поэтому им было необходимо пройти через Черную крепость. Но в это время Чамборд и Чернокаменск враждовали друг с другом, поэтому воспользоваться этим путем было весьма затруднительно. Если бы люди Сунфэя в этот раз не выставили заранее флаг, означающий, что они направляются на военные учения, то их бы приняли за агрессоров сразу же, как только они вступили в пределы Чернокаменска. Сунфэю советовали пойти в обход хребта Пылающего Солнца, отправиться в Санкт-Петербург, минуя эти горы. Учитывая силы пламенных зверей и боевых коней, выступивших в дальний поход, была возможность попасть в Петербург до начала учений, но Сунфэй отказался. Если поступить так, то не значило бы это показать, что Чамборд боится Чернокаменска. Сунфэй собирался с достоинством преодолеть Черную крепость. Но не успело войско Чамборда приблизиться к Черной крепости, как ее ворота неожиданно распахнулись, и небо огласили звуки рогов. Вдалеке были лишь видны застилающие небо клубы пыли. Из города хлынул черный поток всадников. Их было не менее 2000. От них исходила жестокость и воинственность. Во главе их был крепкий старик, примерно 50 лет, с золотистыми волосами и бородой, в золотом шлеме, украшенном драгоценными камнями. Лицо его было сурово, а глаза полны ненависти. Он махнул рукой, и всадники разделились на два потока и помчались вперед с нескрываемой враждебностью. «Стройся! Смирно!» Чех до конца оставался хладнокровным. Он громко крикнул, и 50 священных воинов одновременно соскочили с пламенных зверей. Зубцы 60 стальных щитов сомкнулись, моментально образовалась прочная, движущаяся стальная стена. Впереди разместили боевой клин, в вершине которого стоял злобно ухмыляющийся начальник тюрьмы Олег, плотно сжимающий в руках огромный топор. За ним плечом к плечу стояли два хранителя Пирс и Дрогба, два молота. Стоя перед врагом, трое безумных воинов не испытывали ни малейшего страха. Напротив, на их лицах отражалось радостное нетерпение. Сотню стражей разделили на два отряда. 50 из них восседали на конях, натянув тетиву луков. Наконечники стрел с белым оперением холодно сверкали, нацелившись на мчащегося издалека врага. Это были магические стрелки особого уровня. За одну атаку они могли уничтожить по меньшей мере 50 отборных всадников противника. Другие 50 стражей расположились вокруг волшебной повозки принцессы, чтобы защитить их высочеств, принцессу и королевскую невесту Анджелу от атак беспорядочных войск. Что касается Сунфэя, то рядом с ним был только гвардеец Фернандо Торрес. В глазах воинов Чамборда его величество правитель Чамборда был непобедимым и не нуждался в защите таких слабаков, как они. Если бы они действительно встали рядом с его величеством, то, напротив, опозорили бы своего правителя. Всадники Чернокаменска с воем прискакали на место. Несмотря на устрашающий вид, они не стали сразу идти на штурм, а окружили людей Чамборда и с воем наматывали круги вокруг них. Они со стервенением стучали своими копьями об щиты, создавая страшный грохот. Лязганье оружия более 2000 человек было подобно грому, как будто разгневались злые духи. От шума закладывало уши. Огромные звуковые волны как будто обрели конкретную форму. От них шел ветер, поднимающий клубы пыли. С грохотом они обрушились на колонны Сунфэя в центре. Это был боевой прием всадников. Если в битве занять правильную позицию, то можно достичь победы, не прибегая к собственно боевым действиям. Очень часто случалось так, что никогда не участвовавшие в битвах новобранцы, не успев и начать сражение, пугались так, что чуть не гадили в штаны и были полностью морально раздавлены. 2000 с лишним всадников Чернокаменска на самом деле были закаленными в боях старыми вояками. Их боевые приемы были верхом мастерства, а построения удивляли людей. При виде строя из множества конных всадников у кое-кого из воинов Чамборда вспотели руки, губы пересохли, в горле образовался комок. Они начали беспокоиться, так как по-настоящему еще не участвовали в боях. Но все это было не страшно, потому что Чамборда была собака. Огромная, как лошадь, сверхъестественная, суперсобака. Роу! Все время утробно урчавший черный пес внезапно залаял, как сумасшедший. Он лаял громко, как будто раскричался огромный дракон. Дальше произошло то, во что было невозможно поверить. Лай пса моментально перекрыл боевой шум, создаваемый 2000 с лишним всадников. К тому же он обладал для лошадей потрясающей, трудно объяснимой силой. Скачущие вокруг 10 с лишним боевых скакунов Чернокаменска никак не могли им сопротивляться. От страха их ноги подкосились, изо рта пошла белая пена, они упали на землю и забились в судорогах. Всадники на их спинах не успели приготовиться и попадали со стоном на землю, как пельмени. Это полностью уничтожило с таким трудом созданное всадниками Чернокаменска боевое преимущество. Люди Чамборда бесцеремонно рассмеялись. «Стоять!» — крепкий старик в золотой короне громко крикнул, и окружившие отряд Чамборда всадники Чернокаменска остановились. Упавшие прежде с коней десяток с лишним неудачников были быстро втоптаны в грязь своими товарищами. Ненависть и коварство просто сочились из глаз старика в золотой короне. Он раздвинул солдат и медленно подъехал, с яростью глядя на Сунфэя. Он крепко сжимал в руках золотой меч, отчего ладони его побелели, суставы вздулись, выступили жилы. Прошло достаточно времени, когда он, наконец, неохотно отпустил рукоятку меча и с ненавистью сказал: «Я правитель Чернокаменска Конде, король Александр. Прошу вас выдать убийц моих 200 всадников и третьего принца Айка, которые погибли прошлой ночью, и сегодня я вас отпущу. Иначе...» Подкрепляя угрозу правителя, всадники вокруг нацелили свои копья на находящихся в кольце людей Чамборда. «Ужасная злоба!» «А? Я не понимаю, о чем вы говорите». Сунфэй потянулся. «Кого-то убили вчера ночью? Неудивительно, что заря сегодня была красная, как кровь. Шум от сражения был настолько сильным, что я не мог уснуть. Государь Чернокаменска, вы не так уж и хорошо следите за порядком в вашем государстве». «Вы...» Златовласый и златобородый правитель Чернокаменска чуть не задохнулся. Его лицо посуровило. «Александр, Вы смеете так грубить перед моим войском Чернокаменска? Вы убили принца страны четвертого уровня. Даже если вы пойдете к императору Есину, у меня тоже есть кому замолвить слово. Если вы не выдадите убийц, верите или нет, я отдам приказ, и с сегодняшнего дня от двора Чемборда не останется и кровавого следа». Сун Фэй кинул беглый взгляд на свирепых солдат вокруг и, вложив в свои слова все презрение, ответил: «Считаю до 10. Или вы открываете вход в крепость, даете нам пройти, иначе больше у Чернокаменска не будет правителя». Договорив, Сун Фэй чуть-чуть покачнулся. Все лишь увидели, что что-то изменилось. У правителя Чернокаменска заледенела шея. Удивившись, он пощупал рукой и обнаружил, что его тщательно ухоженная золотая борода стала короче наполовину. Подняв голову, он увидел, что утраченную половину бороды правитель Чемборда небрежно развеял по осеннему ветру. Было слышно, как все вокруг вдохнули холодный воздух. Кроме немногочисленных мастеров, никто из присутствующих не увидел, как именно действовал правитель Чемборда Александр. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.